«Предложение меня охранять я, во всяком случае, не приму», — отчеканила Диана. «У вас нет никакого права оставаться здесь. Вы мне не муж, и я не ношу вашего имени, насколько мне известно». «Сударыня!» — в отчаянии воскликнул тогда граф. «Что мне до насмешек? О, боже мой! Вы ведь знаете, Диана, что не об этом речь. Честь, достоинство, имя — дело не в них, совсем не в них, а в том, что я люблю вас, что я с ума схожу, что я ревную и убью всякого, кто посмеет коснуться моей любви, будь то дофин, будь то сам государь. Мне безразлично имя того, кому я отомщу, смею вас уверить». «А за что именно? Разрешите узнать. И почему?» — раздался властный голос за его спиной. Перо вздрогнул, ибо узнал только что пришедшего по полутемному коридору дофина, ныне нашего короля. Позади него вырисовывалось глумливое, жестокое лицо господина де Монморанси. «Ах!» — вскричала госпожа Диана, изломив руки, упала в кресло. «Вот чего я боялась!» вырвалась у графа, но через мгновение Перро услышал его почти спокойный голос. «Монсеньор дофин, одно только слово, Бога ради! Скажите мне, что вы сюда явились не потому, что любите госпожу Диану де Пуатье, и что она любит вас!» «Господин де Монтгомери», — ответил дофин, еще не остывший от гнева, — «одно только слово, порядка ради. Скажите мне, что вы здесь находитесь не по той же причине? Ясно было, что здесь уже противостояли друг другу не наследник престола и простой дворянин, а двое мужчин, два раздраженных и ревнивых соперника, два страдающих сердца». «Госпожа Диана отдала мне руку и сердце, это всем известно, и вам в том числе», — заявил граф, нарочито опуская титул. «Обещание — это ветер, их можно забыть», — воскликнул дофин. «У моей любви права не столь старые, как у вашей, но не менее основательные. Я намерен отстаивать их». «Безрассудный! Он говорит о правах!» — закричал граф, ослепленный ревностью и яростью. «Так вы осмеливаетесь утверждать, что эта женщина ваша?» «Я утверждаю, что она, во всяком случае, не ваша!» — возразил Генрих. «Я утверждаю, что нахожусь в этом доме с разрешения хозяйки дома, чего, кажется, вы не можете сказать о себе, а потому и жду, когда вы уйдете, сударь. Если вам так не терпится, что ж, выйдем вместе». «Вызов?» — крикнул тогда, став между ними, Монморанси. «Вы осмелились, сударь, бросить вызов дофину Франции?» «Здесь нет дофина Франции», — отчеканил граф. «Здесь есть человек, притязающий на любовь женщины, которую я люблю. Вот и все». Он, очевидно, шагнул в сторону Генриха, потому что Перро вдруг услышал, как Диана закричала: «Он хочет оскорбить принца! Он хочет убить принца! На помощь!» И она, по-видимому, в замешательстве выскочила из комнаты, хотя господин де Монмаранси и просил ее успокоиться, говоря, что у них две шпаги против одной и надежный эскорт на нижней лестничной площадке. Перро заметил, как она вся в слезах помчалась по коридору к себе, призывая на помощь своих служанок и людей дофина. Но ее бегство отнюдь не охладило пыла противников, и граф тут же подхватил вырвавшееся у Монморанси слово «эскорт». «Очевидно», — едко усмехнулся он, — «монсеньор дофин считает возможным платить за оскорбление шпагами своих людей?» «Нет, сударь», — гордо ответил Генрих, — «мне довольно будет одной моей шпаги, дабы покарать кого угодно за дерзость». Они уже схватились за эфес и шпаг, когда в спор опять вмешался Монморанси. «Простите, монсеньор», — сказал он, — «но тот, кто, быть может, завтра взойдет на престол, не вправе рисковать своей жизнью сегодня. Вы, монсеньор, не только человек, вы народ. Дофин Франции может сражаться только за Францию». Но в таком случае, — воскликнул граф, — дофин Франции, обладающий всем, не имеет права отнимать у меня ту, которой одной я посвятил всю свою жизнь, ту, кто для меня дороже всего и всех, ибо ради нее я позабыл все на свете, да-да, ради этой женщины, которая, возможно, обманула меня».